Ну, а в качестве истории 03 прозвучит песня о главном, песня о пользе электричества. Такая вполне настоящая, нормальная, бардовская, уже должна прозвучить бардовская песня. Бардовская песня о пользе электричества. Все бардовские песни написаны в ля миноре, друзья. Посвященный знает, что это такое. Вот это уже звучит. Наш кошмар нашей родной песни ля минор.